Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постель,